отличие от левого марша, стихотворение «Наш марш», которое взял Свиридов для эпизода шествия, отражает революцию в отвлеченной и условной форме, в космических образах, столь характерных для многих первых поэтических откликов на Великий Октябрь. Но в нем ощущается неудержимый порыв и пафос того времени, воплотившийся в чеканном маршевом ритме, в броских лозунгах-афоризмах. «Выше гордых голов гряда! Наше оружие — наши песни! Наше золото — звенящие голоса!» Вот такое настроение и передает в своем марше Свиридов. Мелодия запева, ее исполняют в первом куплете одни мужские голоса в унисон, поначалу предельно проста. Повторяющиеся обороты из двух нот, тоники и доминанты, фа, до. Квартовые раскачки. Из-за того, что звуков мало, каждый получает большую нагрузку, произносится очень весомо. Тоже и дальше. Мы разливом второго потопа перемоем миров города. Почти все звуки — ровные четверти, и на каждую из них приходится ударение, соответствующее шагу в шествии и подкрепленное унисоном или аккордом в оркестре. Рождается тяжелая, мерная, грозная поступь. Так шагает сама революция. Оголенная простота и лаконичность мелодического рисунка снова, как и в истории про бублики, заставляет подумать о плакатах первых лет октября, но на этот раз не о сатирических лубках, а о монументальных плакатах-фресках. Припев «Дней бык пек» вызывает ассоциации с другими явлениями агитационного искусства первых революционных лет, с массовыми театрализованными действиями. Свиридов создает нечто вроде хоровой декламации под шаг, излюбленной в таких представлениях. Слова отрывисто скандируются по слогам на определенной высоте в ритме марша. И будто оттуда же, из массового действа, ответные фанфары в оркестре, трубы и тромбоны, нереальный сигнал, обобщенный образ, боевой победный клич. Во втором куплете марша поет уже весь хор, вступая на кварту выше, чем в первом. Толпа прибывает и приближается, ее силы и натиск растут. В припеве декламация перерастает в распевные возгласы, летящие далеко над толпой. «Радуга, радуга, дай лет коням!» И снова гремят фанфары духового оркестра, также отнюдь не бытового, а символического, трубные звуки, поднимающие дух бойцов революции и оглушающие ее врагов. Здесь нетрудно узнать интонации солиста-оратора «разворачивайтесь в марше» и так далее. Весь этот хоровой эпизод идет под гул и рокот оркестра, передающего гудение колоссальной толпы. Ее топот большей частью заглушает слова, не позволяет слушателям различить их. Но общий строй стихов Маяковского, их пафос и полетность лишь усиливаются музыкой, подобно тому, как умножается звучание ораторской речи на площади, заполненной тысячами людей. В композиционном отношении марш — это основной раздел трехчастной формы со вступлением, каковой является первая часть оратории в целом. Форма эта, обычно уравновешенная и статичная, трактована здесь весьма динамично, благодаря тому, что реприза сильно сокращена и не завершается кадансом. Марш ненадолго прерывается, словно толпа остановилась, чтобы вновь услышать оратора. Вступает орган. Тут, как и дальше в оратории, его звучание связывается с космическими, вселенскими образами. Трибун, поддержанный всей массой народа, обращается к звездам, бросает смелый вызов самим небесам. Начинает он с того, что кричит «Видите?». Такой же прием встретится и в некоторых других эпизодах оратории. Первая, вторая, седьмая части. Столь необычная для музыки манера произнесения отдельных слов у Свиридова служит отнюдь не физиологическому, а исключительно образному воздействию, внося особую краску в тембровую палитру вокальной партии. Можно сказать, подобно тому, как речь переходит в пение в момент высокого эмоционального подъема, когда для выражения чувств недостает уже обычных речевых средств, так и крик, разумеется, лишь такой, как в оратории, то есть не физиологично грубый и резкий, не оглушающий, и к тому же включенный в строгую ритмическую организацию музыки, возникает среди пения тогда, когда предельного напряжения достигает волевая, убеждающая, призывная интонация. Об этом должен помнить исполнитель. Подобный прием может показаться грубым, как и весь стиль оратории, но не в большей степени, чем сам Маяковский рядом с Игорем Северяниным, чем 12 блока после лирики Бальмонта, чем булыжник оружия пролетариата по сравнению с изящным офицерским пистолетом. Обращение певца и реплики присоединяющегося к нему хора, опять речитатив, как в начале части. Однако теперь он более напевен, мелодизирован, а потому и более обобщен. Особенно заметно это, когда речь оратора подхватывается массой. «Эй, большая медведица, требуй!» Здесь есть нечто сходное с интонациями из марша «Наше оружие, наши песни». Но они приподняты, звучат с большим пафосом. Такова кульминация первой части, ее вершина, устремленная, фигурально говоря, прямо в небо. И после того, как на заключительном слоге хор делает бросок к высокому ля, а оратор выкрикивает команды «Левой! Левой!», прорезая гул органа, договаривают хор и оркестр. Марш окончательно теряет черты прикладного бытового жанра, перерастает в грандиозный символ победного движения революции. Оркестр гудит, ревет и дрожит от невиданного напряжения, тремоло струнных и трели дерева, неумолчными призывами звенят трубы, остинатные триоли. Тема марша сконцентрировалась в секундовые последования мощных созвучий. Они вначале переступают тяжело и неповоротливо, а потом движение ускоряется, и его уже не остановить, не удержать. Музыка получает сильнейший разгон и уносится вперед, взвиваясь вихрем, чтобы оборваться где-то вверху на новой кульминации. И почти без паузы, полнейшим контрастом к громкому маршу, звучит далекая молитва. Так начинается вторая часть оратории, рассказ о бегстве генерала Врангеля. Если судить по внешним признакам, она относится к жанру повествования с иллюстрациями, редко встречающемуся в серьезных по замыслу произведениях и редко удающемуся. Солист-певец рассказывает последовательно о паническом отступлении белых из Крыма под натиском красных войск, о подробностях бегства последнего главнокомандующего белой армии. Большая часть этого рассказа идет не в пении, а в разговоре, чем, казалось бы, подчеркнут его информационный характер. А музыка рисует картины. Вот поет церковный хор, и его пение накладывается на понемногу усиливающиеся звуки приближающихся выстрелов, удары там-тама. Вот выходит из своего штаба Врангель, и мы слышим его шаги, размеренные удары барабана, которые должны по указанию композитора в партитуре имитировать шаги идущего человека. Вот одинокие отрывистые звуки флейт передают ощущение тишины и пустоты в брошенном городе, а короткая дробь барабанчика воспроизводит ружейные выстрелы. Под пули в лодку прыгнул. Наконец, изображен и обмен репликами между генералом и гребцом с лодки. Все это будто бы так же, как в массовых театрализованных действиях, где иллюстративность была ведущим принципом, и вместе с тем совершенно не так. Форма сходна, но перед нами теперь не иллюстрация, а художественное раскрытие глубинного смысла событий. Начнем с рассказчика. Если бы он действительно только информировал и изображал, его партию гораздо лучше певца мог бы исполнить чтец. Но опыт показал, что даже хороший актер для этой роли не подходит. Он невольно придает своему чтению оттенок бытовой конкретности. Здесь же она исключена. Вся первая половина части, до появления Врангеля, выдержана в одном настроении. Нарастающей тревоги, в одном динамическом плане, постепенного, неудержимого подъема. Из-за этого, а также благодаря строгой ритмизации, партия солиста звучит не рассказом рядового очевидца, а обличительной речью оратора, настигающей беглецов. Не Павла Ильича Лавута слышим мы, а самого поэта, того, кто обращался к массе с трибуны в первой части. И сейчас он снова говорит с той же высокой трибуны, как прокурор или судья. Далеко по своей роли от бытовой иллюстрации и церковное пение. Уже в самом начале, когда хор выступает непосредственно после марша, обнаженно ясен смысл этого резкого противопоставления двух образов. В первой части возглашал о своем приходе народившийся новый мир. Во второй части отпевает себя умирающий старый. Несколько далее тихие благостные аккорды хора накладываются на резкие, крепкие словечки учтеца, рисующие отнюдь не благостную картину. На рейде транспорты и транспорточки, драки, крики, ругня. Бегут белогвардейцы, задрав порточки, чистая публика и солдатня. Драматический контраст двух планов создает острое ощущение неблагополучия, приближающегося краха. И вот уже молитва звучит все громче, настойчивее, тревожнее, пока не обрывается на отчаянном вскрике «Аминь!». Ее преследуют и подгоняют торжествующий возглас рассказчика «Бегут!» и фанфарные сигналы труп, напоминающие о грозном шествии революции в марше. Теперь для белогвардейцев они звучат как трубы страшного суда, своего рода «диез ирае». Точно так же подчинены обобщающему выражению внутреннего большого смысла событий театрализованные моменты второй половины части. Сухой, как рапорт, появляется здесь Врангель, и говорок рассказчика сух, четок, отрывист. Но за разорванностью коротких реплик, за возобновляющимся далее за упокойным пением хора, стоит призрак потерянности, призрак катастрофы. И переданная музыкой пустота брошенного города вырастает в символ полной внутренней опустошенности и безнадежности беглецов. На этом мертвенном фоне особенно заметно выделяется напряженнейшая фраза солиста, единственный раз за всю вторую часть оратории, запевшего в полный голос. «И над белым тленом, как от пули падающей, на оба колена упал главнокомандующий». Она звучит, как крик отчаяния, как стон смертельно раненого, и обреченность старого мира обнажается до конца. Все, что дальше делает Врангель, перекрестил город, поцеловал землю, прыгнул в лодку, распорядился грести. Выполняется им машинально. Это неизбежное и неотвратимое следствие не только внешней, но и внутренней катастрофы. Заключительные аккорды оркестра подобны точке в конце приговора, точке, поставленной историей. В поэме Маяковского «Хорошо» описание бегства Врангеля только эпизод, хотя и важный, среди нескольких подобных. В оратории же данное событие символизирует конец целой эпохи. Разгром и гибель Белой армии, крушение Старой России. Вот почему о нем говорится серьезно и веско. Внимание композитора сосредоточено на исторической значительности происходящего. Не измельчив фигуры врага, Свиридов тем самым возвеличил победу над ним, которая прославляется в следующей части. Третья часть героям Перекопской битвы составляет непосредственное продолжение второй. Звучит гимн, благодарственная песня в честь тех, кто разбил Врангеля, в честь всего победившего народа. Вместо говорка солиста в предыдущей части – мощное, широкое пение всего хора. Вместо повествования и сценических зарисовок – дружная громогласная песня. Интонационные источники гимна не замаскированы, сознательно обнажены композитором. Так тема среднего эпизода «Они за окопами взрыли окоп» восходит к Ермаку и к массовым песням о гражданской войне. Расстрел коммунистов, там вдали за рекой. Заключительная мелодия «В одну благодарность сливаем сердца» явным образом сходна с песней «Славное море, священный Байкал». Труднее указать прообразы начальной темы, наиболее оригинальной, свиридовской. «Слава тебе, краснозвездный герой!» Но и в ней местами ощущается известная связь с революционными гимнами, больше, правда, в общем характере звучания. Торжественность, приподнятость, соединение распевности с ораторской интонацией, чем в отдельных оборотах. Итак, перед нами песня, достаточно простая и ясная, по-песенному изложенная. В каждом эпизоде запевают басы, а хор повторяет вторую половину строфы или присоединяется к запевалам. Но было бы ошибкой видеть в ней бытовой образ. Обобщив черты отдельных песенных жанров, революционный гимн, боевая песня, марш, величание, и создав на этой основе индивидуальные по облику темы, Свиридов поднялся над бытом. Его мелодии идут в широком, немаршевом движении. В них встречаются отступления от простой ритмической структуры, несимметричные повторения фраз, расширения на кульминациях. При кажущейся простоте гармония, самобытная по приемам, выходит за рамки средств, принятых в народной и в массовой песне. Особенно торжествен и величав заключительный эпизод, где в оркестре появляется пышная фигурация в виде повторяющихся звенящих аккордов, а терцевые сопоставления мажорных тональностей и возгласы хора «Слава!» напоминают оперные финалы, например, Ивана Сусанина. При плохом исполнении он может даже прозвучать строфоретной оперной помпезностью, тогда как оперности-то как раз здесь не должно быть вовсе. До самого конца части сохраняется песенная простота и строгость выражения. Эта музыка торжественна и проста, как знамя. Основываясь на песне, но подняв ее на уровень песнопения, Свиридов создал обобщенный образ народной славы, народной победы. Таков вывод из всего первого раздела оратории, посвященного грандиозным событиям революционной эпохи и наполненного их грохотом, гулом восстаний на эхо помноженном. Иного характера второй раздел, четвертая, пятая и шестая части. В нем нет рассказов о точно датированных событиях, таких, например, как бегство Врангеля, и вообще отсутствуют приметы исторического повествования, связанного с прошлым, так что он воспринимается как отражение настоящего, современности. Отличается он от первого раздела и своим тоном. Здесь все тише, сдержаннее, камернее. Внимание сосредоточено не на действиях героев, а на их внутреннем мире. Героике и эпосу прибавляются здесь раздумье и лирика. Лирический центр оратории — четвертая часть «Наша земля». Резким контрастом громогласию первых частей звучит тихое оркестровое вступление. Это музыкальный пейзаж русских просторов. У флейты, поддержанной лишь одинокой педалью валторны, узорчатый свирельный наигрыш импровизация с широкими интервалами —